197. Март, 29. Не столь важно, как относятся к нам люди, доброжелательно или нет, даже если это друзья, но важно чрезвычайно, как относимся мы сами, ибо наши отношения, наши добрые или недобрые чувства остаются при нас и определяют подробности нашего будущего. К сожалению, бросание камушков по братским огородам все еще имеет место, но если этим занимаемся мы сами, то оправдания тому нет. И когда такой камушек залетает в наш огород и, ударив, причиняет боль, очень важно, как реагировать на такую несправедливость. Тем же и так же ответить нельзя, надо сохранить дружелюбие. Но даже и при дружелюбии аура может оказать законное противодействие и тем защититься от несправедливости. Если же обвинение или критика справедливы, из них можно извлечь полезный урок и исправить ошибку или ту или другую нежелательную черту характера и недостаток. Потому такие явления могут послужить даже на пользу при правильном к ним отношении. Друг допустил ошибку по отношению к вам. Не на вас, но на нем кармически будут лежать ее следствия. Вы же, не нарушая доброжелательства, можете на нее указать, чтобы друг понял и чтобы освободить друга от нежелательных последствий ошибки. Только недобрых чувств не следует допускать.